Глава 16. Это был один из тех осенних дней, которые отличаются от зимних только отсутствием снега. Воздух был свежим и морозным, и начинающие временами кружить мелкие снежинки ясно показывали, что осень кончилась и зима уже совсем рядом. С самого утра мне было без причины тревожно, но уроки арифметики, который был четвертым, я не находил себе места и уже было решил сразу после урока обзвонить своих людей и выяснить, все ли у меня в порядке, но тут Зайка вызвала меня сама. «Господин, охрана мегафона заметила двух подозрительных людей. Они присматривались к ограде и окнам, задержать не сумели. Когда туда добрал снаряд охраны, они уже исчезли». «Вот оно. Я так и знал, что предчувствия меня не обманывают. С каждым годом они становятся все точнее, ошибаюсь я все реже». «Учитель, прошу прощения, но мне нужно выйти на минутку», — сказал я Лентре, вставая и выходя в коридор. Лентре проводил меня удивленным взглядом, но возражать не стал. «Мы ждем неприятностей, будьте готовы ко всему», — начал я давать инструкции Зайке. «Охране выслать патрульные группы за пределы завода. Незаметно наблюдать за окрестностями и задерживать всех подозрительных. Персоналу завода мелькать поменьше». «Мы ждем чего-то конкретного?» «Нет, просто неприятностей. В какой форме они выразятся, я не знаю. Лучше быть готовым к чему угодно, вплоть до вооруженного нападения. В общем, взбодри там всех и держи меня в курсе дел». «Все ясно, господин», — сказала Зайка и отключилась. Я тоже вызвал Лазовича. К счастью, дружина уже успела вернуться с очередного контракта и была полностью боеготовой. За время, прошедшее с прошлой зимы, дружина, которая была зарегистрирована в гильдии как отряд «Стальная лапа», успела заметно увеличиться и пройти три непростых контракта. Бойцы уже не напоминали толпу новобранцев, и отряд, наконец, обрел какую-то форму. Полная сотня прекрасно оснащенных пехотинцев с 8 бронеходами и 5 боевиками владеющими представляли собой серьезную силу даже по меркам дворянских семей. В планах было увеличение состава до 2-3 сотен, после чего наша семья уверенно войдет в высшую лигу. «Станислав, поднимай дружину. Возможно, нападение на мегафон, так что твои орлы должны быть готовы выехать немедленно». «Понял, выполняю», — коротко ответил Станислав. Я вернулся в класс, и на меня обратил внимание Лентре. «Орди, что-то произошло?» «Пока ничего, учитель», — ответил я, — «но, возможно, мне придется срочно уйти». Лентре неопределенно хмыкнул и продолжил урок. Я сидел на уроке как на иголках, но ничего не происходило. После алхимии, которая была последним, 5-м уроком, я уже было решил, что мое предчувствие все-таки ошиблось. Но вскоре Зайка вызвала меня снова. «Господин, двое неизвестных забросили бомбу в окно комнаты для совещаний. Патруль их задержал. Убитых нет, есть несколько раненых. Ждите меня, выезжаю». Мы разговаривали по семейной мобилке, и Ленка с мамой все, разумеется, слышали. Все-таки обычный сотовый телефон в чем-то удобнее, но где я, а где тот сотовый телефон? «Я тоже еду», — встряла Ленка. У меня даже мысль не возникла ее отговаривать. Какой смысл тратить время попусту? «Дети, будьте осторожнее», — потребовала мама. «Мама, не беспокойся», — ответил я. «Мы ни в какие опасные места не полезем. Лазович сделает все, что нужно». Разбитые окна и следы копоти на фасаде завода управления наглядно показывали, куда была заброшена бомба. Глядя на сообщение Зайки, я было подумал, что речь идет о простой гранате, но тут явно было использовано что-то посерьезнее. Разрушения угадывались даже снаружи. К тому же взрыв вызвал пожар. Пожар был уже потушен, но выбитые окна до сих пор курились дымком. Охрана сразу же провела меня в комнату, где держали нападавших. Двое задержанных стояли на коленях со скованными за спиной руками. На вид это были типичные бандитские быки, собственно, кого еще можно было ожидать. Скрипачи и филармонии не посылают швырять бомбы в чужие окна. Кроме бойцов и командира охраны, в комнате присутствовали Милен Второв и мои люди, Зайка и почему-то Жданова со Стоцкой. Второв с виду был не в себе, глаза у него были слегка безумные. «Доклад», — потребовал я. «Господин, бомбу бросили в зал совещаний, примыкающий к кабинету почтенного Милена», — немедленно начала докладывать Зайка. «К счастью, в этот момент никого в зале не было. В последний момент совещание отложили на полчаса, и руководители еще не собрались. А секретарша, готовившая совещание, как раз в этот момент вышла из зала за бумагами. Почтенный, который был в своем кабинете, отделался с незначительными ушибами. У секретарши шоковое состояние, сильные ушибы и ссадины. У сотрудника, который в этот момент проходил мимо двери зала совещаний, легкое сотрясение и перелом руки от вылетевшей двери. Им занимаются вызванные лекари. В возникшем пожаре пострадала часть документов. Состояние здания пока оценить невозможно, но некоторые стены заметно повреждены. Это в основном все». «Задание для тебя, Кира. Обоим пострадавшим по премии в размере месячного оклада и после лечения отправь их с семьями на какой-нибудь курорт недели на 3-4 за счет завода. А первым делом свяжись со строителями. Пусть они проведут полное обследование здания и решают вопрос с восстановлением». «Да ничего особенного со зданием не случилось», — встрял Второв. «Заштукатурить только и покрасить». «Об этом не нам с вами судить, почтенный», — строго ответил ему я. «Мы с вами не строители, и я не собираюсь брать на себя такую ответственность. Нам еще только не хватало откапывать людей из завалов. Пусть специалисты обследуют и составляют акт. Вот там и видно, будет случилось с созданием что-то особенное или нет. «Кира, задача ясна?» — обратился я к Зайке. «Выполняй». Зайка бросила взгляд на бандитов, поклонилась и вышла. Нечего ей здесь делать, а главное, ей совсем не стоит видеть, что здесь дальше будет. Но я думаю, что она прекрасно поняла, почему я ее отослал. С умом у нее все в порядке. «Я, пожалуй, тоже пойду», — пробормотал Второв. «Ага, решил спихнуть все на меня и свалить». «Ну уж нет, он мне в свое время красиво рассказывал, что не должен никому платить, поскольку и так платит налоги. Вот пусть и посмотрит, какой ценой это покупается и что должен делать тот, кто не хочет никому платить». «Ни в коем случае, почтенный», — твердо заявил ему я. «Вы высший руководитель, ответственный за все, что происходит на заводе, и ваше присутствие здесь совершенно необходимо». «Господин», — обратился ко мне Жданова, — «я могу помочь почтенному Милену разобраться с бумагами, помочь восстановить то, что пострадало. И раз уж почтенный на месяц остался без секретарши, я временно пришлю кого-нибудь из своих сотрудников». «Интересно, почему она вызвалась? Похоже, намекает, что готова провести ревизию бумаг Второго. Посмотрим. Если потом она придет ко мне с докладом, значит, умная, и можно будет подумать о ее повышении». «Хорошее предложение, достойное Есения», — кивнул я, — «так и сделаем». «Мне нравится местное обращение. По статусу ее надо называть уважаемой, но назвав ее достойной, я намекнул, что статус ее внезапно стал не таким уж и определенным, и у нее появился шанс стать почтенной, и по блеску в глазах видно, что намек понят правильно». «Раз уж мы разобрались с насущными делами, пора уделить внимание нашим гостям. Антон», — обратился я к командиру охраны, — «у тебя тут есть кто-нибудь, кто умеет спрашивать?» «Конечно, есть, господин», — с достоинством ответил Кельмин. «У меня все парни с боевым опытом. Спросим, как надо. Дрема», — обратился он к бойцу, — «пригласи клиента к беседе». Тот достал нож, не торопясь подошел к задержанному и одним взмахом отсек тому ухо. Бандит взвыл. «Замолкни, дурилка», — добродушно сказал ему Дрема, — «а то сейчас еще что-нибудь отстригу. Вот молодец. Отвечай господину как положено. А то ведь все равно запоешь, как соловей, когда женилку отрежу. Только она взад не прирастет». Бандит полностью поплыл. «Все верно. Это же не идейный партизан. Эти ребята храбрые только с теми, кто ответить не может. Они больше привыкли лавочников тиранить». Я бросил мимолетный взгляд на присутствующую публику. Ленка с Есенией выглядели совершенно спокойными, хотя я чувствовал, что Ленка просто волевым усилием давит эмоции. Стоцкая слегка позеленела, но держала себя в руках. А вот Второв поплыл как бы не больше этого бандита, хотя ему никто ухо не отрезал. Но это даже и к лучшему. Ему давно пора уже уяснить, что в этом мире пони не какают бабочками. А то ощущается в нем временами некоторое недовольство наличием компаньона с решающим голосом. «Итак, уважаемый», — обратился к подопечному Дрёмы, — «кто вас послал?» «Миша Тверской», — ответил тот, с ужасом косясь на Дрёму. «И кто это такой?» — удивился я. «Господин, если позволите», — вмешалась Стоцкая, — «я принесу материалы по нему». «Несите, почтенные», — согласился я, — «мы подождем». Стоцкая стремительно вышла, и цокот каблучков быстро удалился. Какое любопытное совпадение. Только этот самый Миша приказал закинуть мне бомбу, а у Стоцкой уже и сводка на него готова. И что бы это значило? Стоцкая вернулась буквально через пару минут и протянула мне тощую папку. Так, и что у нас там? Миша Тверской, глава бандитской группировки, численностью примерно 70 бойцов, облагает данью заведения в центральном районе города. Группировка базируется в большом особняке в Масляном конце, а неплохой райончик, получше, чем наш Кропотов Луг, и владеет ночным клубом «Серебряная мышь». Известное заведение, мы там были пару раз. А также, по надежным сведениям, курируется семьей Родиных, вассалы Хомских. Как интересно. Я внимательно посмотрел на Стоцкую, и она открыто встретила мой взгляд. Стало быть, она собирает разные материалы, выходящие за пределы ее непосредственных обязанностей, и пользуется случаем мне об этом сообщить. Понятно теперь, зачем эти дамы тут оказались. Кризис – самое подходящее время, чтобы попробовать забраться повыше. И ведь попробовали. И склоняюсь к мысли, что преуспели. «Благодарю, почтенная». Я кивнул ей и снова повернулся к бандиту. «Стало быть, вы из банды Миши Тверского?» «Ну это, из братства мы». «Из какого еще братства?» «С вашего позволения, господин», — сказал Дрема. «Это шушера своей банды братствами называет, а себя братьями, стало быть». «Ах, вот оно как. Ну, братство так братство. Где сейчас Тверской?» «На базе в Масляном, ждет нас». «Сколько там людей?» «Наших человек 40 сейчас должно быть». «Зачем Тверской решил бомбу бросить?» «Не знаю, вот честно, нам приказали, мы сделали». Я повернулся к Кельмину. «Думаю, толку от них больше не будет. Они не нужны». Кельмин кивнул и дал знак охранникам. Дрема быстрым движением перерезал горло своему подопечному, а другой охранник ловко проделал то же самое со вторым. Женщины стали совсем зелеными, а Второв грохнулся в обморок. «Почтенный переутомился», — объявил я, задумчиво глядя на тело Второго. «Парни, положите его в сторонку, пусть немного отдохнет. Антон, в целом твои хорошо поработали, я доволен. Я сейчас поеду побеседую с Мишей, а заодно и посмотрю, что у него за имущество. Ты пока ребят не отпускай, может потребуется что-то под контроль взять. И присмотрись к тем, кто знал и мог дать наводку на совещание». Я посмотрел на Фтору, счастливо пребывающего где-то там, и добавил. Когда будут вывозить трупы, пусть проследят, чтобы труповозка не прихватила заодно и почтенного, а то неудобно получится. «Сбережем почтенного, не беспокойся, господин», — ухмыльнулся Кельмин. Масляный конец был весьма фешенебельным районом, в котором держал свои резиденции целый ряд никому неизвестных, но явно очень богатых компаний. Однако основным населением района были проживающие в отдельных особняках дворянские семейства. Не аристократы, которые по большей части жили в своих поместьях, но и не молодые простолюдины, которым только-только пожаловано дворянство. Респектабельные дворянские семьи с несколькими поколениями благородных предков, средний дворянский класс, становой хребет княжества. Неширокие улицы Масляного конца редко видели что-то кроме дорогих самобегов, и длинная вереница военных грузовиков вызвала недоуменные взгляды местных обитателей. А когда за грузовиками потянулись транспортеры с лежащими на длинных платформах и укрытыми брезентом бронеходами, недоумение сменилось изумлением и растерянностью. В районе дома номер 12 по рябиновой процессии остановилось. Из кузовов начали выпрыгивать ратники в полной выкладке, брезент с платформ транспортеров слетел на землю, и буквально через несколько минут мощные домкраты подняли бронеходы на ноги. А еще через несколько минут бронеходы вошли на участок, не затрудняясь открыванием ворот, просто снеся секции красивой кованой ограды. Вслед за бронеходами на участок просочились ратники, и дом оказался полностью окружен. Хозяева попытались было пострелять из окна второго этажа, но очередь скорострельной пушки тут же заставила стрелка замолчать, оставив при этом зияющую дыру в стене. Они плохо живут, бандюки. Немалого размера участок с двухэтажным зданием в хорошем районе, вот как они умудрились себе его загрести. Или этом Иван Родин выделил от щедрот. Сильно в этом сомневаюсь. Родины бандитов курируют для того, чтобы их использовать, а не для того, чтобы тратить на них деньги. «Одуванчики, работаем гранатометами по окнам», — скомандовал Станислав в мобилку, «чтобы в каждое окно не меньше 5 гранат. Васильки, зачищаемся входы. Отработайте как следует из пушек входные двери и стены рядом». Одуванчики, васильки, помнится, в том мире артиллерию тоже разными цветочками называли. «Как же все вояки похожи друг на друга в любом мире», — удивился я. Закашляли гранатометы бронеходов, закидывая гранаты в окна. Вслед за ними в хор включили скорострельные пушки тяжей, с каждой очередью выбивая целый фонтан осколков кирпича и штукатурки. Через несколько минут никто бы не смог узнать прежний красивый особняк в стоящем в полевом облаке здании с неровными дырами в стенах. «Закончили», — приказал Станислав. «Одуванчики, гранаты во входные проемы. Все, закончили обстрел, штурмовые группы пошли». Штурмовые тройки кинулись ко входам, пригнувшись, хотя из здания никто не стрелял. Трудно было поверить, что там вообще остался кто-то живой, но бойцы явно привыкли в любой ситуации работать как положено. Я давно уже понял, как мне повезло с Лазовичем. Далеко не каждый сумел бы всего за год превратить толпу новобранцев в первоклассную дружину. Некоторое время ничего не происходило, из здания время от времени доносились короткие очереди и иногда взрывы гранат. Затем послышалась интенсивная стрельба. В одном из окон второго этажа показался ратник и махнул рукой вправо. «Василёк 1, одуванчик 3, отработайте по тем трем окнам», — скомандовал Станислав. Прошло еще несколько минут. Станислав выслушал очередной доклад и обратился ко мне. «Господин, здание зачищено». Весь штурмбазу группировки не заняло получаса. «Ну пойдем, что ли, посмотрим, как Тверской живет». Я направился в дом в сопровождении Станислава. Ленка, естественно, отказалась сидеть в машине и увязалась следом. Мы поднялись на невысокое крыльцо, раньше украшенное художественной ковкой, и вошли в проем, перебираясь через остатки дубовой двери. Внутренний интерьер был оформлен в типичном бандитском офисном стиле, то есть дорого и безвкусно. Ну, по крайней мере, тут хотя бы чисто. То есть до нас было чисто. Мы шли по коридору, заглядывая в комнаты, аккуратно обходя тела и части тел убитых бандитов. «Тверского нашли?» — спросила я Станислава. «Ищем», — ответил он. «Там ребят парочку братьев взяли живыми. Они опознают, если что. Не понимаю, на что этот Тверской вообще рассчитывал?» «Да ни на что он не рассчитывал, он просто исполнитель. Ему приказали, он сделал. Интереснее было бы понять, на что рассчитывал Иван Родин, но тут мы пока можем только гадать». «А Родины?» — осторожно спросил Станислав. «Нет», — отрицательно покачал я головой, — «они нам не по силам. Хомские пока что не наш уровень, но они с нами из-за Тверского тоже воевать не станут. Они не могут открыто объявить, что опекают и покрывают преступную группировку, даже если об этом знают все, вплоть до последней уборщицы». За разговором мы непозволительно расслабились, считая, что здание полностью зачищено, и шум сзади застал нас врасплох. Никто не успел среагировать, когда из незаметной дверцы, за которой скрывалась ниша со швабрами, как чертик из коробочки выскочил уцелевший бандит. Мы едва успели обернуться, как он уже крепко держал Ленку, прижимая ей к горлу нож. Спиной он прижался к стене, прикрывшись Ленкой от нас. Глаза у него были совершенно безумные. «Никому не шевелиться», — приказал я, стараясь не спровоцировать явного психа. «Чего ты хочешь?» «Я сейчас с ней пойду на выход, а вы стойте на месте и скажите вашим, чтоб к нам не подходили». «Хорошо, иди», — отозвался я. «Но если она пострадает, ты будешь умирать долго». Совершенно неожиданно Ленка захныкала, отчего мы все, включая бандита, пришли в замешательство. «Дяденька, дяденька, мне больно, ты меня режешь!» — прохныкала она, схватив его за запястье. Растерявшийся бандит немного отвел нож. Ленка рванула его за запястье, отводя руку с ножом дальше. Тот совершенно не ожидал такой силы от девочки-школьницы и растерялся окончательно. Ленка ударила его локтем в живот, отчего тот хекнул и ослабил захват. Затем она грациозным движением выскользнула из захвата, заломила руку с ножом, перехватила выскользнувший из руки нож и тут же вогнала бандиту в солнечное сплетение. Все вместе это заняло буквально пару секунд и было исполнено настолько великолепно, что присутствуя здесь Данислав, он бы, пожалуй, прослезился. Его труды определенно не пропали даром. Момент испортила сама Ленка. Она отпрыгнула на пару шагов от бьющегося в агонии бандита, глядя на него круглыми глазами, а потом ее начало неудержимо тошнить. Мы деликатно отвернулись. «Станислав, передай своим бойцам, чтобы не расслаблялись и побереглись», — сказал я. «Нам еще не хватало потерять кого-нибудь от такого живчика». Станислав кивнул и прижал пальцем мобилку. Наконец Ленка пришла в себя и кое-как привела себя в порядок. «Я сделал глупость», — признался я. «Не надо было сюда вообще идти. Нам повезло, что он не понимал, кого пытается взять в заложники». Мы пошли дальше, на этот раз плотно прикрытые бойцами со всех сторон. Далеко идти не стали, остановившись в ближайшей большой комнате. Куча стаканов, в основном уже разбитых, и пустые бутылки из-под пива на полу намекали, что это нечто вроде комнаты для совещаний. «Господин», — обратился ко мне Станислав, прослушав доклады по мобилке. «Тверского нашли мертвым, попал под очередь бронехода. Там голова отдельно, ноги отдельно, но опознали его надежно. Троих братьев взяли живыми, еще в подвале нашли четверо каких-то непонятных людей». «Братков в расход, но пока подожди часок, вдруг понадобится. Непонятных пусть ведут сюда, разберемся. Снимай оцепление, увози бронехода на базу. Хватит нервировать местных. Оставь здесь одно копье, остальные тоже пусть едут на базу». «Там возле транспортеров пацаны со всей округи собрались. Ничего не боятся, засранцы», — осуждающе сказал Станислав. «Парни уже замаялись их гонять». «Станислав, ты как будто сам пацаном не был», — засмеялся я. «Они нас скоро будут штурмом брать. Вот поэтому надо побыстрее лишних отсюда увозить, а оставшиеся машины на участок загнать. Чтобы всем было ясно, что здесь ничего интересного не происходит. Мы просто заехали в гости к товарищу». Непонятными людьми оказались мужчины в белой куртке и колпаке, две пожилых женщины в фартуках и молодая женщина в элегантном деловом костюме. В общем-то, не надо было быть гением, чтобы угадать, кто есть кто. Повар, прислуга и секретарша Миши Тверского. «Уважаемые, вот вам на дорогу до дома и компенсация за беспокойство. Я выдал по гривне повару и служанкам. У вас есть какие-нибудь жалобы на моих бойцов?» Они замотали головами, глядя на меня с ужасом. «В таком случае я с вами прощаюсь, вас проводят на выход. А вас, уважаемые», — обратился я к секретарше, — «я вынужден ненадолго задержать». «Господин, вы меня отпустите?» — дрожащим голосом спросила она. «У нас с вами нет ни малейшего повода для конфликта. Претензии у меня были исключительно к членам банды. Я надеюсь, вы поможете нам разобраться с бумагами Тверского?» «Я помогу всем, чем могу», — заверила она. «В таком случае я клянусь честью, что вы уйдете отсюда живой и невредимый», — пообещал я. «Минут через 20-30 сюда прибудет госпожа Кира со своими людьми. Покажите ей все и ответьте на все ее вопросы. После этого вас наградят и отвезут, куда скажете, в целости и сохранности». Вечером Ленка пришла ко мне. Она перестала спать со мной лет в 10, как подросла, но иногда, когда ей было плохо, она как в детстве ночевала со мной. Вот и сейчас она обняла меня и крепко прижалась, дрожа и шмыгая носом. Я погладил ее по голове и сказал: «Мне нет прощения, милая, я должен был тебя защитить и не смог». «Нет, Кенни, я сама виновата. Я хотела помочь, а оказалась обузой». «Ты мне помогаешь уже тем, что ты рядом. Но давай не будем заниматься самоедством. Просто будь осторожнее, а я буду внимательнее». Мы лежали молча, пока она наконец не успокоилась и не засопела. А вскоре заснул и я.